В гостях у крокодилов. Охотники за крокодилами. В детстве я много читал про охотников за крокодилами. В Бразилии крокодилов жакаре ловят сетью. Охотники окружают животное в воде, захватывают его неводом и волокут на сушу. В Африке на крокодилов ставят петли. Находят тропу, по которой они ходят через болото, вбивают колышки, привязывают к ним ловушку из веревок. Стоит крокодилу попасть в петлю хотя бы одной ногой, песня его спета. На островах Индонезии еще недавно на поимку крокодила выходили всей деревней, строили в воде из кольев загородку и туда загоняли животное. А во Флориде жил и такой охотник. Фотографии его были напечатаны во всех журналах мира. Он ловил крокодилов с вертолета. Заметит в болотной жиже зверя, прикажет пилоту снизиться, и когда до воды останется 3 метра, прыг крокодилу на спину. Дальше кто проворнее, кто раньше успеет. Или человек сжать крокодилу челюсти, или крокодил цапнуть человека. Я даже придумал вопрос, который задам охотнику, если когда-нибудь в жизни встречу такого. Правда ли, что ваша работа самая опасная в мире? Они в Гуаме. И вот я на Кубе, в маленьком городке Тринидаде, где на каждом углу стоят врытые в землю дулами вниз пушки захваченных много веков назад пиратских кораблей. Я шел по узенькой кривой улочке, а навстречу мне шагал с длинным, только что срубленным стволом пальмы на плече молодой веселый негр. «Скажите», — обратился я к нему через переводчика. Негр мне сразу понравился. — Здесь водятся крокодилы? — Кокодрилос? — переспросил негр по-испански и заулыбался еще шире. Переводчик повторил вопрос. Негр, не опуская длинного бревна, начал ему что-то втолковывать. — Он говорит, — сказал наконец переводчик, — что крокодилов здесь нет, но они есть в болотах Гуамы. Туда надо ехать несколько часов на машине, а потом плыть на лодке. Там есть деревня на сваях Гуама. Там крокодилов много. Поблагодарив веселого негра, мы отправились в путь. Свежий ветер с моря свистел над островом, врывался в открытые окна автомобиля и напевал «Гуама!». Гуама. Пересев из машины в лодку, мы к концу дня попали на место. Гуама оказалась удивительной деревней. Она не стояла на месте, а плыла по озеру. Дома на маленьких зеленых островках, между ними синие озерные протоки. Был вечер, оранжевое солнце садилось в воду. По изогнутым сплетенным из жердей мостикам нас отвели в одну из хижин. Когда стемнело, я вышел на крыльцо. У самых ступенек журчала, плескала вода, мимо проплыла, тараща на меня, светящиеся зеленые глаза, огромная лягушка. Где-то вдалеке прокричало животное. Оно заревело, как бык, натужно, низко. Я вернулся в комнату, забрался под марлевый полог и уснул. Ночь я спал беспокойно. Гудели за пологом москиты, под полом кто-то с уханьем плескался, неумолчно звенел лягушачий хор. Рассвело. И я с удивлением обнаружил, что живу в хижине не один. Прямо против моей кровати прилепилась к стене, собранной из бамбуковых стволов, нежно-зеленая лягушка-квакша. Она сидела неподвижно и, не моргая, смотрела на меня. Потом покосилась наверх. Там, уцепившись тоненькими коготками за потолок, висела спиной вниз изумрудная ящерица. Она вертела головой и с любопытством смотрела на меня и на лягушку. Мы с лягушкой не шевелились. Ящерица не выдержала. Она пробежала по потолку, юркнула под крышу и, прошуршав сухими пальмовыми листьями, исчезла. Вторым ушел я. Надо было торопиться к крокодилам. Квакша осталась дома. В болотных протоках. Мы плыли... Крокодилий заповедник. Лодка скользила вдоль ровной стены тростников. Бурые кустистые водоросли проходили под днищем. Ломкая вода уступая движению весел, дробилась. В протоках огромного озера можно было заблудиться. Зеленое море тростника со всех сторон, лишь кое-где на редких островках одинокие верхушки деревьев да шапки кустарников. Болотные птицы, заунывно крича, предупреждали о нашем приближении птенцов. Голубые панцирные щуки, завидя лодку, стремглав, исчезли в путанице коричневых корней. Заповедник. Лодка ударилась о причал. На берегу какие-то домики, у воды проволочные загородки. Кое-где от протоки к протоке, от озерца к озерцу — мостки. Я подошел к одной загородке, перегнулся через нее и остолбенел. На берегу небольшого озера лежали, как бревна, сотни крокодилов. Их было так много, что если бы кто вздумал пройти между ними, некуда поставить ногу. Загородка вокруг озера низкая, мне по пояс. К ограде приставлены две лесенки. Одна с нашей стороны, другая со стороны крокодилов. Перебраться по ней сообразительному животному легче легкого.